города, со своей душой расколота грущу с утра. Сам тебя навеки отпустить просто по неосторожности я мог вчера. А сегодня на мгновение ты закрыла как затмение собой весь свет и прошла как стрела через сердце в рассвет, через сердце в рассвет. Не по шелку, а по сердцу кто-то вышел золотом. Имя той, что я зову мечтой. Не по шелку, а по сердцу идут за нитью золотой, чтоб найти любви живой цветок, живой цветок. Я ставлю веры на глоток, пробираясь сквозь людской поток ночной. Своей бессоннице, чтобы не врала бессовестно себе самой. Я все помню до мгновения, ты закрыла как затмение собой весь свет и прошла как стрела через сердце в рассвет, через сердце в рассвет. Не по шелку, а по сердцу кто-то вышел золотом. Имя той, что я зову мечтой. Не по шелку, а по сердцу иду за нитью золотой, чтоб найти любви живой цветок. Не по шелку, а по сердцу кто-то вышел золотом. Имя той, что я зову мечтой. Не по шелку, а по сердцу иду за нитью золотой, чтоб найти. Yeah.